Глава 30. Над ощетинившейся пушками владыкой поднималось утреннее солнце. И прежде всего оно светило самое высокое здание в городе – звездную башню. Дряхлый звездочет, всю ночь просидевший у телескопа, широко зевнул и отправился на боковую. Для него пришло время отдыха. Старика не волновали жизненные перипетии. Кроме звездного неба, для него не существовало ничего и никого. Но совсем другое дело его коллеги. Инженерный университет, частью которого и была эта башня, начал пробуждаться. Седобородые ученые мужи степенно и важно надевали будничные мантии, готовясь продолжать ежедневные опыты. Часть из них сейчас разойдется по кафедрам и будет делиться своей мудростью с бестолковыми студентами, наперед зная, что эти юнцы их даже не слушают. Остальные заберутся в свои лаборатории и будут там возиться, пытаясь сотворить какую-нибудь новую забавную игрушку. Время от времени король подкидывал своим инженерам какую-нибудь хитрую задачку, и они всегда наперегонки бросались ее решать. Победитель получал богатые гранты на исследования, ордена, денежные премии, да еще сколько-то дополнительных ассистентов по своему выбору. Самые старые и мудрые профессора всегда выбирали самых молодых и симпатичных ассистенток. В техническом плане Рокуш уже несколько веков пребывал впереди планеты всей. 80% всех механических новинок произошло именно отсюда. Рокушцы изобрели пушку, пистоль, ружье, бомбы, гранаты, всевозможные станки, в том числе книгопечатный, механические часы, паровую и электростатическую машину, телескоп, микроскоп, термометр, воздушный шар и многое-многое другое. Именно в Рокуше было открыто, что Рари круглый и вращается вокруг Приери, своего солнца. Правда, эйсты открыли это задолго до людей, но кого волнуют эти рыболюди? А серые колдуны знали об этом раньше всех, но никому само собой не рассказывали. Еще чего, делиться полезными знаниями. Добрая половина всех изобретений последнего столетия принадлежит Драво Стузиану. Гениальный механик, мастер на все руки, работавший в десятках областей и совершивший уйму великих открытий, прославил свое имя на весь Нумерадис. Кое-какие его машины на Земле и вовсе никогда не существовали. Часть как-то прошла мимо земных ученых, часть просто не могла быть реализована в земных условиях. Физические законы в разных мирах всегда чуть-чуть отличаются, хотя чаще всего совсем незначительно. Единственное важное изобретение, рожденное не в Рокуше, а в Чегиме, порох. Больше 6 веков назад какой-то чегимский алхимик совершенно случайно смешал компоненты в нужной пропорции и тем самым подтолкнул вперед всю нумерадисскую науку. Правда, он так и не понял, что такое попало к нему в руки. Удивительный порошок был найден уже после его смерти в бутылочке, снабженной небрежной запиской «Быстро горящая пыльца». Ларийцы получали все эти изобретения с некоторым запозданием. Сами они даже не пытались развивать науку, предпочитая воровать или реже покупать секреты у соседей. Так же поступали и серые. Правда, они только воровали. Их шпионы, а также колдовство, снабжали своих хозяев секретной информацией, благодаря чему многие хитрости Рокуша имелись и на Серой Земле. Однако далеко не все. В техническом плане серые неизбежно отставали от рокушцев. Этак на полвека, а кое в каких областях и еще больше. Их мушкеты уступают рокушским фузеям. Их пушки куда громоще и неуклюже великолепных мортир и бомбард Рокуша. А о паровой машине серые пока что и слыхом не слыхивали. Да и к чему она им, если есть колдовство и множество дешевых рабочих рук? Это на войне никакая мелочь лишней не окажется, а в быту со всякой ерундой можно и повременить. Пожалуй, единственная техническая новинка, созданная и внедренная именно серыми – громоотвод. Его изобрел какой-то электромаг в позапрошлом веке, искал способ защититься от вражеских молний. В северо-западном конце Королевского парка возвышалась еще одна башня с совершенно плоской макушкой, уставленной какими-то странными приспособлениями. Именно здесь сейчас находились король Абелезне, премьер-министр, Креол, Ванесса, Лот Гвейдеон и Индрак. Внизу тем временем проходил парад. Король, заложив руки за спину, с огромным интересом наблюдал за своей лейб-гвардией. Полк черных драгун в 1500 человек выстроился развернутым строем по эскадронно, ровно 10 эскадронов. Когда-то эта бравая гвардия была реальной политической партией. Почти 150 лет именно офицерство решало, кого из королей посадить на трон. Ангел Тао I благородный, Юхбоне II мудрый и Варикозе V мореход в свое время пытались ограничить самовластие гвардии, но это каждый раз приводило к одному и тому же – дворцовому перевороту и замене строптивого короля на его сына, брата или племянника. И лишь суровому и беспощадному Заричи II Великому удалось в конце концов дать им укорот. Когда же его, в свою очередь, попытались сковырнуть с трона, он безжалостно расправился со смутьянами, расстрелял почти 200 человек, отправил на каторгу 3/4 черных драгун и полностью перекроил устав, в конечном итоге превратив лейб-гвардию в самую мощную и боеспособную военную единицу. Этот стальной гвардейский кулак подчинялся только двум людям – королю и капитану. Но уж зато этим двум – беспрекословно, без раздумий, даже не помышляя о возможности неповиновения. Вот и сейчас барон Джориан на своем аметисте носился вдоль строя рявкой на гвардейцев. «Король смотрит, сукины дети!» – бешено хрипел капитан. «А ну подравняться! Не моргать! Не шевелиться! Почему пуговица расстегнута, сукин сын? Шпиц Рутенов захотел? Почему недоуздок порван? Что значит такой выдали? Я тебе тоже сейчас кое-чего выдам! Если конюх дал дрянь, врыло ему! Кулаки у тебя на что, сукин сын? Чем я командую? Позор на мою голову! В моем полку нюни, маменькины сынки, сукины дети! Чтоб сейчас же заменил! Сквозь строй прогоню!» «Барон, а вы не слишком сурово?» — укоризненно кликнул его король. «И как нет, ваше величество! В самый раз!» — молодцевато гаркнул Джориан, топорща рыжие усы. «Это же я по-отечески, любя! Я же этим сукиным детям все равно, что батька родной!» Драгуны выслушивали нотации с каменными лицами. Отлично знали, что если вякнешь хоть звук в свое оправдание, капитан может и в зубы заехать. Да так, что потом не соберешь. «Ваша светлость!» — подлетел к нему гонец на взмыленном коне, протягивая запечатанный пакет. «Донесение из Рокоткаста!» 50 раз на конь сабли вон!» — строго приказал Джориан, распечатывая пакет. «И чтоб не отлынивать, а то лично шпиц Рутена всыплю своей отеческой рукой!» Драгуны в доведенном до автоматизма движении начали спешиваться и вновь запрыгивать на коней. Выхватывали сабли, делали рубящие движения, убивая невидимого противника, орали «Харра!» и снова спешивались. Делали они это так слаженно и с такой скоростью, что у Ванессы зарябило в глазах, и она отошла от парапета. «Что ж, чародей, вот и мои орнитоптеры», — указал на те самые странные приспособления король. «Сеньор Астузиан, у вас все готово?» «Все, все», — отмахнулась невысокая старушка, глядя на секстант. «Еще десяточек шагов, потерпите, ваше величество, сейчас запускаем». Ларенталия Стузиан приходилась внучкой Драво Стузиану. Предрасположенность к инженерному делу она унаследовала от дедушки. От него же унаследовала и последнее изобретение, так и не законченное гениальным механиком – орнитоптер. Очень необычное приспособление, позволяющее летать с огромной скоростью на довольно далекие расстояния, используя исключительно собственную мускульную силу. Четыре рычага непрестанно вращаются руками и ногами, заставляя машину махать длинными крыльями. А кроме этого, с бешеной скоростью вертят два винта из тонкого льна, пропитанного крахмалом. Этот механизм был изобретен Стузианом уже на закате жизни и, увы, стал причиной его гибели. Драво Стузиан был первым испытателем своего детища и разбился насмерть. Орнитоптер унаследовала внучка, совсем еще молоденькая, всего 17 лет. Но она к тому времени уже лет 10 помогала дедушке в мастерской, постоянно возилась с приборами и механизмами и таки сумела доработать летательную машину. Спустя 6 лет после смерти Стузиана орнитоптер вновь поднялся в воздух. Вторым испытателем стал муж Ларенталий, бравый королевский гвардеец, лихой бритер, не боящийся ни единого, ни демона. И он тоже разбился. У молодой вдовы остался сын. Была еще и дочь, но она умерла во младенчестве. Ларенталия похоронила мужа и упорно продолжала работать над последним творением деда. И в конце концов ей удалось выяснить причину проблем. Увы, у орнитоптера Стузиана оказалась очень небольшая грузоподъемность – 46 килограмм и не граммом более. Предельный вес высчитали очень точно, но кроме этого седок должен быть еще и очень вынослив. Вращать рычаги приходится без перерыва, иначе машина стремительно теряет высоту. Да к тому же ему требуется стартовая площадка, своего рода огромная баллиста, стреляющая орнитоптером, дающая ему первотолчок. Несмотря на эти недостатки, изобретение Стузиана получило в Рокуше широкое распространение. во всех крупных городах возвышаются орнитоптерные башни с толчковыми баллистами. Имеется целый корпус крылатых гонцов, летающих между городами, доставляя почту и новости. Королевские приказы в считанные часы разносятся по всей стране, а над дверью каждой башни красуется девиз молодой службы. Короткий простенький стишок. «Во все края, во все концы летят крылатые гонцы, несут приказы короля, покуда держится земля». В корпус крылатых гонцов отбирают молодых юношей и реже девушек, обладающих малым весом, но значительной мускулатурой и выносливостью. Возрастные рамки соблюдаются очень сурово. Нет ни одного крылатого старше 19 лет. На данный момент представители этой редкой профессии насчитывается 100 с небольшим. Они соблюдают жесточайшую диету и ведут очень строгий образ жизни. Полеты обходятся им недешево. Единственный сын Лоренталий стал одним из первых крылатых гонцов. В 11 лет он впервые поднялся в воздух на орнитоптере. В 20 разбился насмерть, как и его отец и прадед. Он упорно не желал расставаться с небесными просторами и продолжал летать, даже когда вышел из весовых рамок. После него осталась жена и двое детей, близнецы, мальчик и девочка. Однако жена ненадолго пережила мужа. Через 2 года она скончалась от золотухи. Детей воспитала бабушка. Они тоже стали крылатыми гонцами. И именно Стыкима и Марадея Стузианы, праправнуки великого изобретателя, сейчас восседали в седлах орнитоптеров, нацеленных на северо-запад и юго-запад, к острову Огненной горы и Кентавриде. 16-летние подростки, одинаковые как зеркальное отражение, оба невысокие, щуплые, курносые, веснушчатые. Одеты также одинаково, в тонюсенькое обтягивающее трико небесно-голубого цвета. На большой высоте в нем очень холодно, но выбирать не приходится. Крылатые гонцы стараются весить как можно меньше, экономя даже на одежде. «Сеньор Астузиан, уверены ли вы в своем решении?» – тихо спросил король, стараясь, чтобы подростки его не слышали. «Это будет очень опасный перелет. Ни один из наших орнитоптеров еще не летал так далеко. Придется лететь над Ларией, там сейчас серые. Не скрою, ваши внуки могут погибнуть. Риск очень велик». «Именно поэтому должны лететь именно они», — с каменным лицом ответила старуха. «Они стузианы, ваше величество. Они лучшие. Если не долетят они, не долетит никто». «Небо отняло у вас деда, мужа, сына». «Я знаю, но мы стузианы, ваше величество». Лоренталия Стузиан в свое время даже отказалась брать фамилию мужа. Неслыханное дело, но Заречи II специальным указом даровал ей это право. Его Величеству тоже не хотелось, чтобы славная фамилия его близкого друга и верного сподвижника перестала существовать. «Ваш дед гордился бы вами», — уважительно кивнул король. «Я знаю», — спокойно посмотрела на него старуха. «И все же, это ваши единственные внуки». «Помните, что говорил ваш прадед, ваше Величество? Государство важнее человека». Устало опустила морщинистые веки Лоренталия. «Единственное, о чем я жалею, что сама уже слишком стара для этих крылатых игрушек». «Ну что, вы готовы?» Раздраженно обернулся Креол. «Мы торопимся. Может, лучше все-таки я отправлю кого-нибудь? Это несложно». «Нет, исключено», — отказался король. «Это должен быть официальный посол Рокуша. Человек. Мой подданный, облеченный высокими полномочиями, а не голдовская нечисть. Принц Индрак, вы уверены, что ваш отец примет предложение?» «Индрак думает, что примет», — пророкотал Девкаци. Король кивнул. В руках он держал 2 запечатанных конверта. Их он протянул крылатым гонцам. «Вы помните?» «Так точно, ваше величество!» Не дожидаясь окончания фразы, отдали честь подростки. Король снова кивнул и отвернулся. Длинное лицо ничего не выражало. «Стыкима, будешь лететь над океаном, закрывай лицо!» — наставляла внуков бабушка. «Марадея! До самой столицы не лети, очень далеко. Приземляйся в каком-нибудь городе и попроси отвезти к Наркану. У кентавров так называют городничих. И самое главное, не называй кентавров, ну, ты знаешь как». «Бабушка, мы знаем», — хором ответили внуки, с трудом сдерживая улыбки. Весь нумерадец в курсе, что за слово вызывает бешеную ярость у любого кентавра. «Возьми еще это письмо, мальчик», — пророкотал Индрак, отдавая толстый конверт Стыкиму. «Передай вождю Хабуму, скажи от Индрака, сына. Вождь обрадуется». «А эту шкатулку отдадите великому Намибу Кейкоону, юная зеньорита», — передал Марадея ящичек король. «Она запечатана. Постарайтесь довести ее в целости. И вот еще что. Если великий Намиб все же не захочет принять предложение, скажите ему, вспомни о пятерых погибших в пещере». «А что это значит?» — робко спросила девушка. «Я не знаю», — вздохнула Белезна. «Когда я был еще мальчишкой, маршал Хабокин однажды сказал мне, если вдруг понадобится помощь кентавра Кейкуона, напомнить ему эту фразу. Он не объяснил. Тогда я даже не знал, кто такой этот Кейкуон. Но 15 лет назад знать кентавриды избрала его великим Намибом. Возможно, это поможет, я не знаю». Подошел Креол. Он некоторое время осматривал и ощупывал орнитоптеры, что-то бормоча в полголоса, накладывал пару-тройку мелких благословений. А потом протянул крылатым еще по конверту. Длинные, странным образом искрящиеся, они выглядели довольно жутковато. Подростки с некоторой опаской приняли дар мага, робко глядя в холодные серые глаза. «Это на самый крайний случай», — пояснил Креол. «Если случится беда, если на вас нападут, если будете погибать, вскройте. Но только в самом крайнем случае». «А что это?» — рискнула спросить Марадея. «Ваша безопасность. И это все, что вам нужно знать». Двое дюжих усачей, сами бывшие крылатые, тем временем крутили рычаги, плотно сжимая огромную пружину. Ларенталия Стузиан последний раз проверяла вычисления. Пусковые баллисты рекомендуется направлять точно в сторону пункта назначения, причем под определенным углом. Орнитоптеры способны менять направление, но по прямой они летают все же лучше. «Спорим, я вернусь первым!» – махнул сестре Стекимо, опуская на лицо кожаную маску. «Дожидайся!» – фыркнула Марадея. «Что поставишь?» «Да что хочешь!» «А ну тихо!» – отвесила им по подзатыльнику бабушка. «На глазах у его величества! Позорники!» На лице короля заиграла слабая улыбка. Когда ему было 10 лет, он грезил корпусом крылатых гонцов, с тоской провожая глазами летящие орнитоптеры, мечтая сам когда-нибудь полетать на одном из них. Мечта так и не сбылась. Заричи III трясся над единственным сыном, как наседка, стараясь оградить мальчика от всех жизненных перипетий. То, что Белезна I, вопреки усилиям отца, вырос сильным и жестким человеком, крепким хозяйственником и умелым руководителем, было исключительно его собственной заслугой. Премьер-министр подал королю поднос с двумя небольшими серебряными венками на бархатных подушечках. Его величество торжественно вручил их юным крылатым. «Это ваши посольские эмблемы», – объявил он. «Носите их, не снимая. Пока они у вас на груди, вы под эгидой и защитой Рокуша. И каждое ваше слово есть слово короля». Последние приготовления были завершены. Стекиму и Марадея последний раз проверили, надежно ли глаза прикрыты летательными очками-консервами, хорошо ли пристегнуты ремни, не свалится ли в полете почтовый ранец. Таких далеких перелетов еще не совершал ни один крылатый. Марадея предстояло пройти больше 1500 километров, а Стекиму ровно 2. На прямой орнитоптер развивает скорость в 180 км, не считая поправки на ветер. А других скоростей у него попросту нет. Замедли темп, и тут же начнешь падать. Но крутить рычаги всеми конечностями 10 часов подряд сможет далеко не всякий. Внукам старой инженерши предстояло нелегкое путешествие. К тому же вернуться тем же путем не удастся. Ни в Кентавриде, ни на острове Огненной горы нет пусковой баллисты, чтобы выстрелить орнитоптер обратно. Крылатые гонцы пригнулись в седлах, положили руки и ноги на рычаги, их бабушка последний раз проверила угол наклона баллист и подняла руку. Дюжие работники вдвоем натянули спусковую петлю правой баллисты, за левую взялся один индрак. Пружины туго свернулись, задрожали, в воздухе повисло тонкое гудение. «Отпускай!» Резко махнула рукой старуха. Дывкации работники резко разжали ладони. Пружины со звоном распрямились, скобы раскрылись, и орнитоптеры с бешеной скоростью выстрелили в голубую синь. Стекимо и Марадея начали работать руками и ногами в давно заученных движениях. Крылья машин замахали вверх-вниз, винты закрутились, орнитоптеры стремительно исчезали вдали. «Йо-хо-хоу!» разнеслось над владыкой. Все-таки оба крылатых гонца были еще очень молоды, не смогли удержаться от ликующего вопля. Прохожие начали задирать головы, многие махали руками вслед, дети радостно прыгали и вопили, у одного из баллистных работников мелко задрожали губы.